Говорят, что именно тогда правительства европейских стран начали всерьез интересоваться наукой. Сэр Джон Гершель, сын Уильяма Гершеля, написал популярную статью об открытии Нептуна для журнала «The Asenium», где лестно отозвался о работе Адамса. В прессе заговорили об ущемленной национальной гордости. Однако расчеты Адамса так и не были опубликованы, и во Франции начали всерьез подозревать коварного англичанина в плагиате. Английские газеты в ответ обвинили французов, что те искажают истину, и на самом деле это они, воры, украли британское открытие. Ловерье с горечью сетовал Эйри на то, что Гершель пытается лишить его права на первоклассное достижение. Расчеты Ловерье были точнее расчетов Адамса и при этом заняли вдвое меньше времени. Эйри отвечал примирительно. «Дорогой сэр, я получил ваше письмо от 16 числа, октября 1846 года, и мне жаль, что статья сэра Джона Гершеля так вас огорчила. Убежден, что сэр Джон Гершель тоже бы расстроился. Этот добрейший человек щепетильнее всех, с кем я знаком, в своем стремлении быть справедливым ко всем и никого при этом не обидеть». Последовали новые контробвинения и перепалки в том же духе. Однако Адамс никогда и ни в чем не обвинял Ловерье, равно как и Ловерье Адамса, поскольку и тот, и другой признавали, что их расчеты были проделаны независимо друг от друга. Впоследствии оба ученых удостоились множества почестей. Адамс стал следующим после Эйри королевским астрономом, а Ловерье сменил Араго на посту директора Парижской обсерватории. Поникшие уши кроликов. Льюис Томас, выдающийся ученый-медик. Многие годы он возглавлял раковый центр Слоуна Кеттеринга в Нью-Йорке. Томас широко известен своими яркими, изящными эссе о науке, медицине и вообще о жизни. Одно из первых его приключений, связанных с наукой, случилось в 1936 году, когда он был еще только жаждущим славы студентом-медиком. Томаса заинтриговало так называемое явление Шварцмана. Ученый, именем которого оно названо, заметил, что если кролику ввести подкожно бактериальный эндотоксин, то есть умеренно токсичную секрецию некоторых бактерий, возникнет небольшое местное воспаление. Однако, если эту процедуру повторить, причем через промежуток времени от 18 до 24 часов, появятся обширные поражения кожи и кровоизлияния. При введении второй дозы токсина в вену ничего не происходило. Напротив, итоги двух внутривенных инъекций подряд были катастрофическими. Все заканчивалось отказом почек. Прочитав статью про реакцию Шварцмана, где были изображены почки кролика, пораженные некрозом, Томас пришел на семинар по медицинской патологии, который каждую неделю проходил в кабинете его профессора. Не помню, о чем там говорили, однако помню, как, наклонившись, ударился головой о тяжелую стеклянную банку на полке с препаратами тканей и уронил ее на пол. Я подобрал ее, чтобы поставить на место, и обнаружил внутри пару человеческих почек с точно такими же повреждениями, как и у кроличьих почек на снимке, помещенном в статье о работах Шварцмана. Этикетка гласила, что почки принадлежат женщине, умершей от эклампсии, повышение давления при токсикозе во время беременности, в сочетании с серьезным бактериальным заражением. Томас решил докопаться до сути странной аномалии и вместе с коллегами потратил на ее изучение 10 лет. Они так и не разобрались со всеми нюансами, однако выяснили, отчего перед гибелью ткани прекращается приток крови к ней, и показали, что главные виновники разрушительного процесса – белые кровяные тельца. Удаляя эти клетки из кровотока или подавляя свертывание крови, Томасу и его друзьям удавалось излечить кроликов от реакции Шварцмана.